Глава 20. Историко-бытовые жилищные реконструкции. Неосуществленный проект реконструкции и музеификации целого городского квартала. Еще в 1970-х годах неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания музея городского быта в Ленинграде. В начале 1980-х годов в Музее истории Петербурга под руководством Кирикова и Марголеса был разработан проект историко-этнографического музея-заповедника «Старый Петербург». Это был план музеификации на начало 20 века квартала номер 100 на Миллионной улице, с доходным домом архитектора Штакеншнайдера, круглым рынком на Мойке и главной аптекой. Проект был масштабным. В пешеходной зоне собирались восстанавливать различные типы вымостки тротуаров и проезжей части, осветительные фонари разной конструкции, всю уличную инфраструктуру, включая транспорт. В доходном доме по советским временам планировалось показать социальные контрасты барских квартир и квартирок бедноты на верхних этажах и в дворовых флигелях. Проект был максимально интерактивным. В барских квартирах доходного дома планировалось проводить музыкальные и литературные салоны. Во дворе, в жилище ремесленника, можно было бы посмотреть и даже поучаствовать в процессе изготовления и купить готовое изделие. В мансардном этаже должны были располагаться художники, где можно было бы заказать портрет, купить понравившуюся работу. На основании этого проекта в Музее истории Петербурга летом 1988 года была сделана экспозиция временной выставки «Заповедная зона Ленинграда. Вчера, сегодня и завтра». Но завтра для старого Петербурга так и не наступило. Нет в городе такого музея. Реконструкции коммунальных квартир в государственных и частных музеях. В 21 веке растет интерес к истории быта у посетителей музеев. На примерах мемориальных музеев мы уже рассмотрели, как меняются экспозиции. Открываются новые именно жилые помещения. Меняются экспозиции с мемориально-литературных на мемориально-бытовые. Сотрудники этих музеев не только стали больше внимания уделять рассказу о повседневной жизни, но даже выходят, как, например, в музее Кирова, водить экскурсии по дворам и лестницам доходного дома, в котором расположена мемориальная квартира. Появляются историко-бытовые музеи и экспозиция. Частный музей 20 лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 годов. Васильевский остров, 4-я линия, дом 19, квартира 11. Этот частный музей был открыт в августе 2014 года, а до 2013 года здесь была обычная четырехкомнатная коммунальная квартира. Одна комната 20 метров и 3 по 10 метров. Сейчас в бывших 10-метровых комнатах музей. Одна комната, где жила мама, создательница музея, сделана мемориальной. Там сохранена обстановка этого периода. А две другие 10-метровые комнаты объединены под музейную экспозицию. В стеклянных витринах выставлены весьма полные коллекции фарфора и парфюмерии, а также много разных бытовых мелочей послевоенных лет. Музей этот необычный. Экспонаты можно взять в руки и рассмотреть. А в комнате попить чай за круглым столом из чашек ЛФЗ. Коллекции предметов послевоенного быта много лет собирались Натальей Баландиной, главным хранителем музея. А директор музея Ольга Сапанджа, доктор культурологии, профессор кафедры художественного образования и декоративного искусства РГПУ имени Герцена, автор более 50 научных работ по музейным проблемам. Здание, где расположен музей, построенный в 1835 году, трехэтажный доходный дом для вдовы-ювелира Гемелиана, потом почти полвека принадлежавший семье полковника Ганкевича. В 1930-х годах он был надстроен двумя этажами, и именно там находится этот музей. Поэтому мы не можем рассматривать его как квартиру доходного дома, превращенную в коммуналку. Постоянная выставка в Музее истории Петербурга. «Коммунальный рай» или «Близкие по неволе». Особняк Румянцева. Английская набережная, 44. Постоянная выставка «Коммунальный рай» или «Близкие по неволе» открыта недавно, в декабре 2016 года, и находится в помещениях бывшей коммунальной квартиры Румянцевского особняка, сохранившей свою реальную планировку. Я прожил в этой коммуналке почти все детство и всегда знал, что мы находимся в музее, но никогда не думал, что стану экспонатом этого музея, рассказал заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Сергей Арно. Раньше здесь, конечно, жили совсем другие люди. В первой комнате был капитан первого ранга, красавец-мужчина, с семьей. Во второй жили мы. В комнате неформала трубач с женой. Этот трубач играл на похоронах. И тут он тренировался, а я засыпал и просыпался под похоронный марш. В последней комнате жила тетя Соня с дочкой. Она была интеллигентной женщиной в длинном халате и часто болела. Везде стояли мышеловки. Мыши лезли к нам с чердака, где мы сушили белье. Но жили все дружно. Конец цитаты. А теперь в музеифицированной квартире четыре ее комнаты рассказывают о четырех периодах коммуналок советского времени. В первой комнате жила бывшая хозяйка всей квартиры, уплотненная в 1927 году, в помещении тесно от мебели, принесенной из других комнат. Во второй комнате, приехавшая по оргнабору 1930-х годов, деревенская семья с ребенком, много деревенских вещей, привезенных с собой. В третьей комнате – стиляга 1950-1960-х годов, поэтому здесь молодежно-модная обстановка. В четвертой комнате – художник, представлявший ленинградский андеграунд 1970-1980-х годов, с характерной для творческой богемы обстановкой. На общей кухне – полное смешение всех времен. Примус соседствует с газовой плитой, холодильные столы – с первыми электрическими холодильниками. В коридоре выставлены радиоприемники, электробритвы, фены, настенные телефоны, звонки, пылесосы. Все это напоминает барахолки, где каждая вещь вызывает массу воспоминаний. Реконструкция квартир, доходных домов в частных жилых квартирах. Сохранение и показ квартир доходных домов – частная инициатива. Как мы видим, несмотря на явно растущий интерес к истории повседневности в Петербурге, так пока и нет ни государственного, ни городского, ни общественного историко-бытового музея под названием «Квартира доходного дома». Но четверть петербуржцев живет в старых доходных домах. Может, надо самим организоваться и музеифицировать свои собственные квартиры, чтобы показывать их соотечественникам. Вот в Европе владеют люди старинными замками, так обязаны по определенным дням пускать посетителей осматривать большую часть помещений. Может быть, и у нас так сделать? Обычная квартира школьной учительницы начала 20 века в обычном доходном доме. Фурштадская улица 9, Кирочная улица 8, квартира 80. Больше четверти века я с удовольствием занимаюсь изучением доходных домов, а живу в нем с рождения. На лекциях я рассказывала, показывая фотографии, как выглядели квартиры. И так мне захотелось показать, как же это было на самом деле, что придумала я рассказывать это уже не по картинкам, а по нашей квартире. Конечно, пришлось многое реконструировать, чтобы показать квартиру, какой она была в начале 20 века. Квартиру одинокой учительницы Анненшуле. Почему это оказалось возможным? Наш дом был добротно построен в 1903 году с металлическими балками перекрытий, поэтому не было необходимости в капитальном ремонте. По счастью, он не пострадал и во время блокады. Все это обеспечило максимальную сохранность планировки и благоустройства. Сама же квартира тоже сохранилась неплохо. В ней живет уже шестое поколение нашей семьи. Я в детстве застала быт начала 20 века практически без изменений. Родилась я в 1960 году, еще при печном отоплении. Единственное нововведение к тому времени было на кухне. Рядом с дровяной плитой стояла газовая. Все другие усовершенствования и изменения происходили у меня на глазах. Устанавливались радиаторы парового отопления, ванна с газовым водонагревателем, а потом провели горячую воду. Убрали одну круглую печку, потом и плиту. Вот, пожалуй, и все. и благодаря инерционности бытовых представлений я с детства весьма уютно жила по старым правилам среди старой мебели. Чем же может быть интересна наша квартира посторонним людям? Первое отличие – это не мемориальная квартира. Так могла быть меблирована и использоваться любая квартира столетней давности. И рассказываю я как раз об обычном. Кто постарше, вспоминает, что именно так и было. И второе отличие – это женская квартира. Все мемориальные квартиры посвящены мужчинам, не так ли? А я могу показать, как жила обыкновенная петербурженка, и рассказать о женском пространстве Петербурга. И последнее отличие – это жилая квартира, а не музей. Приходя сюда как в гости, люди и чувствуют себя гостями, а не экскурсантами. Они в кабинете рассматривают учебники, по которым учились до революции, в столовой пьют чай с вареньем, сидят, на чем сидели прежде, только что не спят. Попытаюсь здесь подробно рассказать, что можно интересного увидеть в самой обычной старой квартире, что было во дворах, как рассматривать доходный дом. Может, вы оглянетесь и все это увидите вокруг себя. Строительство добротного доходного дома на Фурштадской 9. Большинство владельцев доходных домов были частными лицами. Наш же дом принадлежал Евангелической-Лютеранской церкви Святой Анны. Община Анненкирхе отнеслась к идее строительства доходного дома весьма серьезно. Был объявлен конкурс, условия которого были опубликованы в журнале «Зодчий» за 1902 год на страницах 555-556, выпуска номер 49. Вот какие требования к проекту доходного дома были сформулированы. Подвальный этаж новых построек предназначается для помещения соответственного числу и размеру квартир, количества дров и для устройства маленьких квартир для служащих. Входы со двора. Высота подвальных помещений не менее 3 аршин 10 вершков от чистого пола до потолка. 71 на 3 плюс 4,5 плюс 4,5 на 3 равно 2,58 метра. Высота даже на 8 сантиметров больше, чем в хрущевках. Во всех 5 этажах главного дома квартиры от 5 до 8 комнат, включая помещения для прислуги. Высота 2 и 3 этажей 5 аршин от чистого пола до потолка. Это 3,55 метра. 1, 4 и 5 этажей 4 аршина 8 вершков. Это 3 метра 20 сантиметров. Квартиры должны быть удобной, иметь ванные комнаты и по 2 клозетта. Один отдельно для прислуги, по возможности светлые и не примыкающие к кухням. Это из гигиенических соображений. Кладовые желательны. Помещения для прислуги должны быть светлые и сообразны с величиной квартир. Как меняется отношение к прислуге? В XIX веке казалось нормальным место кухарки за печкой. Темные комнаты нежелательны. Парадные и черные лестницы должны быть светлые и удобные для хода. Подъемных машин не требуется. Прачечной в доме не требуется. Внутренние световые дворы не допускаются. Предполагается весь дом построить на железных балках, а подвальный этаж на железных балках с бетонными сводами. Требуется, чтобы дом был наиболее доходный и отвечающий стоимости места. Земля ценится около 300 рублей за квадратный сажень, сообразно чему при оценке проекта имеет быть обращено особое внимание на наивыгоднейшее отношение полезной площади здания к его объему. Фасады предполагаются из облицовочного кирпича, а тяги, пояски, оконные наличники и карнизы оштукатуренные цементом. Отделка простая. Излишество лепных украшений нежелательно. Стиль Луи XVI. Ввиду того, что рядом существующее монументальное здание, церковь, в этом стиле не поскупилась община. Только на премии было выделено 1200 рублей, не считая стоимости организации и проведения конкурса, поэтому участвовать в конкурсе решили многие. На конкурс поступило 20 проектов. Многие ли доходные дома могут похвастаться таким вниманием профессионалов? Жюри признало лучшими авторами. Первое. Гражданин-инженер Ильин и гражданин-инженер Бубырь. Премия 600 рублей. Второе. Архитектор Боткин, архитектор Герман и архитектор Романов. Премия 350 рублей. Третье. Художественный архитектор фон Постельс и архитектурный художник Претро. Премия 250 рублей. О победившем проекте никому неизвестных недавних выпускников Института гражданских инженеров Ильина и Бубыря в престижном журнале «Зодчий» на 127-й странице 10-го выпуска 1903 года появился вполне благожелательный отзыв. Площадь застройки составляет 194,5 квадратных сажени, при средней высоте 10,3 сажени. Получается 2003 кубических сажений постройки лицевого дома. Полезная площадь пола квартир, не считая подвалов, 635 квадратных сажений. Проект по простому, ясному и рациональному приему плана и по красивым, талантливо исполненным фасадам, безусловно, следует считать лучшим из всех представленных проектов. Хотя полезная площадь застройки уступает многим другим проектам, между прочим, двум предыдущим, тем не менее проект под девизом «Два круга» признан наилучшим ввиду того, что автор проекта сумел избегнуть всяких нежелательных темных помещений и осветил прямым светом как все уборные, так и ванные. Парадные лестницы широкие и хорошо освещены. Как величина квартир, так и разбивка их весьма удачная. Исполнение данного проекта послужит украшением всей улицы. Созданный Львом Александровичем Ильиным фасад не мешает любоваться нежно-бирюзовым зданием кирхи, а создает ей величественное обрамление. Доходный дом, выстроенный в стиле эклектики, совершенно уже не модный в начале XX века, прекрасно вписался в непрерывную цепь доходных домов и по стилю, и по высоте, и по пропорциям. Нарядные двухцветные фасады с четким вертикальным членением придают зданию стройность. Выступы на фасаде и эркеры разных конфигураций дают светотеневые эффекты, а смягченно округлый угол здания завершает гармонию. Два молодых архитектора прекрасно дополняли друг друга. Если Ильин прекрасно умел стилизовать и вписывать в окружающее пространство фасады доходных домов, то Алексей Федорович Бубырь был непревзойденным инженером-архитектором и проектировщиком внутренних помещений. Он один из первых в Петербурге применил при возведении доходных домов железобетонные конструкции системы французского инженера Кулару. Этот новый тип междуэтажных перекрытий оказался весьма долговечен. Вот уже более века дом не нуждается в капитальном ремонте. И, в отличие от деревянных балок, совершенно не боится огня. Очевидно, что община Анненкирхе осталась довольна работой молодых архитекторов. Именно поэтому им было доверено спроектировать и возвести еще и здание для элементарного отделения Анненшуле. Дальнейшая судьба архитекторов нашего дома. Алексей Федорович Бубырь, когда проектировал и строил наш дом, был счастливо влюблен в Юлию, которая вскоре стала его женой. Она принесла с собой богатое приданное, поскольку была дочерью Андрея Андреевича Дидерихса, владельца знаменитой фортепианной фабрики «Дидерихс Фререс», основанной в Петербурге еще его дедом в 1810 году. На Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году инструмент фабрики был удостоен гран-при. Фабрика в начале 20 века выпускала по 600 добротных инструментов в год по вполне приемлемой цене. По завершении строительства школьного здания Анненшуле Бубырь получает новый заказ на возведение доходного дома на Стремянной улице, рядом с Невским проспектом. Там он, не связанный никакими условиями конкурса, строит интересный дом в стиле модерн, украшенный большим количеством рыб, сказочных гадов, грибков, елочек и тому подобных. Вновь построенное здание настолько нравится его создателю, что Алексей Федорович Бубырь выкупает его для себя. Это нечастый в истории пример архитектора, владельца доходного дома. Да, многие архитекторы проектировали и строили дома для своей семьи, но чтобы владеть шестиэтажным доходным домом с 20 квартирами рядом с Невским проспектом? Конечно, его доходов от трех построенных зданий и нескольких выигранных конкурсов не могло хватить на покупку такого дома, но приданое жены и помощь тестя сделали это возможным. Семья Бубырей выбрала для проживания квартиру на 6-м этаже. Въехали они сюда с младенцем-дочерью. Остальные же четверо их детей рождались каждые 2 года именно в этом доме. Все дети прожили более 80 лет, пережив все катаклизмы 20 века. Архитектор жил настолько безбедно, что на следующий год пристроил еще трехэтажный флигель, сделав в нем гараж для своего «Рено». Владельцев автомобилей в то время в Петербурге можно было по пальцам пересчитать. Он мог бы жить на доходы от своего доходного дома, но его творческая активность была неуемной. Он стал одним из виднейших создателей северного модерна. Всего за 14 лет им были построены 8 доходных домов в этом стиле. Среди них один из первых в Петербурге кооперативных комплексов – бассейное товарищество собственных квартир, улица Некрасова, 58-60. Но грянула революция, гражданская война, архитектурных заказов не стало. Неизвестно, почему он оказался на Украине. Скорее всего, он пробирался в свой родной Екатеринослав, потом его переименуют в Днепропетровск, а год назад – в Днепр. В раздираемой гражданской войной Украине в 1919 году 43-летний архитектор погиб от бандитской пули, и место его захоронения неизвестно. Совершенно по-иному сложилась судьба другого архитектора нашего дома – Льва Александровича Ильина. Прославился он вовсе не строительством жилых домов в новомодных стилях, а как прекрасный декоратор и стилизатор, переделкой 4 мостов и не где-нибудь, а на Мойке, Екатерининском и Введенском каналах. Михайловский, Пантелеймоновский, Полицейский и Введенские мосты были им реконструированы в духе петербургского ретроспективизма. Его самой крупной проектной и строительной работой была городская больница в память Петра Великого в Полюстрове, строительство которой продолжалось более четверти века. И опять он проявил себя как прекрасный стилизатор. Даже в Голландию и Германию съездил, чтобы стиль петровского барокко точнее воспроизвести. А для своей собственной усадьбы, двухэтажного особняка с двумя каменными флигелями на Песочной набережной 24, он выбирает неоклассический стиль. Накануне революции эту усадьбу выкупил великий князь Дмитрий Константинович, последний владелец Константиновского дворца в Стрельне. Разрушенный в начале 1930-х годов, особняк воссоздан в 1997 году, и мы можем удостовериться, как все-таки неплохо жили архитекторы в царской России. Женат он был на Полине Владимировне Ковальской, художнице, архитекторе, искусствоведе. После революции Ильин с энтузиазмом включился в создание нового мира. Главным делом его жизни стала организация в Анечковом дворце музея города в 1918 году, первым директором которого он был 10 лет. С 1925 года он исполнял функции главного архитектора северной столицы. Юридически занять этот пост помешало его дворянское происхождение. Именно он руководил разработкой генплана развития Ленинграда. Именно его усилиями прекратилось новое промышленное строительство в историческом центре. Ленинградская градостроительная школа Ильина сохранялась вплоть до 1990-х годов, восприняв идею комплексности развития города и области, единого продуманного генерального плана, ансамблевого принципа построения городского центра, площадей и магистралей, бережного отношения к историческому центру Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда. В 1938 году был отстранен от работы, но, к счастью, не репрессирован, несмотря на травлю в газетах и на собраниях. В 1940 году ему без защиты диссертации была присвоена степень доктора архитектуры. Он стал профессором, а в следующем году его избрали членом-корреспондентом Академии архитектуры. Остался в блокадном Ленинграде. Как многие музейные работники и ученые, жил в бомбоубежище, которое было устроено в подвалах Эрмитажа, где мужественно работал при свете коптилки над книгой «Прогулки по Ленинграду». Осталось 10 ученических тетрадей с неоконченным рукописным текстом. Только спустя 70 лет, в 2013 году, книга была издана. 62-летний архитектор погиб во время арт-обстрела на Невском проспекте между Фонтанкой и Владимирским проспектом, похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища. Вот мы и познакомились с биографиями двух архитекторов, построивших доходный дом. Сейчас это обычный жилой дом, а в парадных помещениях располагается Генеральное консульство Испании. Кстати, только консульство имеет адрес Фурштадтская улица, дом 9. Все остальные квартиры этого дома имеют совершенно другой адрес – Кирочная улица, дом 8. По этому адресу без номера корпусов числятся 3 жилых пятиэтажных здания, 2 школьных здания и кирха Святой Анны. Фантасмагория какая-то. За великолепным фасадом бывшего доходного дома располагается просторный двор, попасть в который можно через арку между двумя зданиями, возведенными молодыми архитекторами. Доходным домом 1903-1904 годов постройки и зданием элементарного отделения Анненшуле 1906 года постройки. Как значится на фронтоне над входной дверью, теперь здесь располагается президентский лицей, знаменитая 239-я математическая школа. Типичный двор дома номер 9 по Фурштадтской. Двор доходного дома на Фурштадтской 9 интересен именно своей типичностью. Двор как двор, ничего особенного. Я все так подробно рассказываю, чтобы потом человек, попав в любой петербургский двор, мог сам сориентироваться, все это представить и найти то, что осталось. Выездные ворота с калиткой всегда были на замке, а на ночь закрывали и калитку. Сохранилась под въездной аркой дверь в дворницкую, в которой зимой жило 12 дворников, обслуживавших наш дом, а летом почти в половину меньше. Рядом с воротами сохранились колесо-отбойники, которые были различных форм и делались из разных материалов. У нас во дворе сохранилось 2. Один – каменный столбик у ворот, второй – у крыльца, металлический с фигурным навершием. Они не позволяли колесам телег разрушать дом. Дровяные сараи в нашем дворе были все одноэтажные. В двухэтажных не было необходимости. Часть дров, как было в проекте, хранилась в подвалах лицевой части дома. Двухэтажные сараи не любили. Разве удобно по шаткой лесенке таскать дрова на второй этаж, а потом забирать их оттуда? Такие строили только в очень тесных дворах. Из дровяных сараев дрова по мере надобности переносили в дровяные шкафы на черной лестнице. Хозяева небольших квартир, как наша, обычно платили дворнику. Кстати, так продолжалось и после революции, до конца печного отопления в 1960 году. А в больших квартирах, где была мужская прислуга, обычно это была его обязанность – носить дрова и топить печи в многочисленных комнатах. Дровяных сараев сейчас, конечно, нет, хотя исчезали они далеко не сразу после проведения парового отопления. Жильцы еще долго использовали их как сарайчики для хранения велосипедов, лыж, санок и всякого ненужного в квартире скарба. Именно поэтому расставание было столь мучительным, хотя из-за них было достаточно тесно во дворах. А вот дровяные шкафы можно увидеть на черной лестнице в нишах у дверей квартир или под подоконниками. В южных частях двора дровяные сараи не ставили, поскольку заняты они были ледниками, конюшнями, ретирадниками, помойными ямами и мусорными ларями, которые старались располагать в южной части двора. Причина проста – туда не попадает солнце, что несколько уменьшало зловоние. Что интересно, эти разумные соображения действуют и сейчас. Современные мусорные контейнеры находятся там же. Деревянные ретирадники располагались рядом с выгребными ямами и внешне весьма походили на дачные туалеты. Пользовались ими дворники, разносчики, прислуга и все, кому необходимо. Именно поэтому парадные, подворотни и углы дворов не пахли дурно, как сейчас. Конюшни делались деревянными. Естественно, они не сохранились. А вот каретные сараи часто проектировались внутри дома. Один каретник можно увидеть в нашем дворе. Коровников и курятников у нас не было. Приличный, знаете ли, двор был. Обычно они строились в каком-нибудь глухом третьем дворе. Ледники находились чаще в отдельно стоящих деревянных строениях. Так было и у нас, причем из-за постоянной влажности их чуть ли не каждый год возводили заново, иначе вся еда пропиталась бы затхлым запахом. Поэтому, конечно, не сохраняются ледники. А вот холодильники за окнами частенько доживают до нашего времени. Один из них можно увидеть и в нашем дворе. Около каждой черной лестницы была бетонированная выгребная яма с люком с навинчивающейся крышкой. Такое мог придумать только Бубырь, который весьма щепетильно подходил к инженерным решениям деликатной проблемы ватер-клозетов. Только когда золотари опорожняли выгребные ямы, можно было почувствовать вонь. Подвалы фасадного дома были заняты дровами, а вот подвалы дворового флигеля использовались по-другому. В одном подвале была прачечная с двумя входами – со двора и с черной лестницы. Вход в прачечную со двора был для дворника, который приносил дрова и топил плиту, на которой белье кипятили в специальных баках. Постельное белье, скатерти, мужское нижнее белье и рубашки было принято отдавать прачкам. Получив узел белья, она по черной лестнице спускалась в прачечную, стирала там белье в квадратных лоханках, а в огромных круглых емкостях полоскала. В нашей прачечной стояло механическое приспособление для отжимания белья с помощью двух валиков и рукоятки. Потом прачка поднималась на чердак и развешивала там белье, после чего заходила в квартиру, отдавала ключи от чердака и прачечной и получала деньги за работу. Снимали высохшее белье с чердака уже сами жильцы и гладили его. В другом подвале находилась общественная ванна. В нее был вход как с парадной лестницы для жильцов, так и со двора для дворника, который топил дровяную круглую колонку. Кстати, дни пользования ванной и прачечной были закреплены за квартирами, и за этой очередностью следил дворник. Общественные ванны бывали даже мраморные, но чрезвычайно редко, только в самых фешенебельных доходных домах. Обычно же это была или эмалированная чугунная, или луженая ванна. Люди моего возраста хорошо помнят такие детские луженые ванночки. Это для доходных домов окраин. Соответственно статусу нашего дома, у нас стояла обычная для нас с вами эмалированная ванна. Располагалась она, как тогда было принято, посередине ванной комнаты. Прежде чем сесть, ванну мыли и выстилали простыней, что делалось совершенно не для гигиены. Так казалось приятнее. Так делали и в домашних ваннах. И самое последнее, что можно посмотреть в нашем дворе, это или скоба, или маленькая вертикальная металлическая пластинка для очистки подошв обуви перед входом в парадную. Это устройство носит гордое название «декротуар». Часто оно весьма красиво оформлялось. У нас перед дверью оно было украшено простыми завитками, один из которых был спилен нашими домовыми службами. Якобы за него запинались и падали. Также жилищными службами были сняты все двери парадных и заменены на металлические. Представляете, как после этой акции вандализма изменился облик наших улиц и дворов. Но если мы зайдем в нашу парадную, то увидим тамбур, вторую распашную дверь и метровые крюки. Это все чудом сохранилось. А на дверях первого этажа старинный звонок с надписью «Прошу повернуть». Парадная лестница у нас не показательна, она испорчена навесным лифтом, который установлен вместо огромных окон. Лестница стала мрачной и неприветливой. Планировка и благоустройство 80-й квартиры. Планировка нашей квартиры вполне обычная для дворового флигеля. Вдоль глухой стены Брандмауэра между парадным и черным входами идут темные помещения. Передняя, коридор, ватер-клозет. Окна всех жилых помещений смотрят в одну сторону. У нас на запад. Такая планировка для многокомнатных квартир выглядит довольно уныло, но для маленьких, по меркам того времени квартир, вполне приемлемо. Однако, несмотря на начало 20 века, мы видим в большой комнате три двери. Это свидетельствует о том, что коридор по-прежнему воспринимался как вспомогательный проход лишь для прислуги, а хозяева и их гости ходили через комнату. Квартира общей площадью 86 квадратных метров, двухкомнатная. Первая от парадного входа изолированная 23-метровая квадратная комната в два окна – спальня. Проходные спальни остались в далеком прошлом. 27-метровая смежно изолированная комната рядом с кухней, кабинет, гостиная и столовая. У черной лестницы хозяйственные помещения, 14-метровая кухня, ватер-клозет и прихожая. Половина квартир в нашей парадной не поменяли двойные старые филенчатые распашные двери на металлические, мы тоже. Обычно использовалась одна часть входной двери в аршин, 71 сантиметр, а вторая, меньшая часть, в пол аршина распашной двери, фиксировалась с торца двери специальными задвижками вверх и вниз. Кроме того, изнутри квартиры ее удерживал мощный крюк. У нас сохранились все крюки и засовы. Распашными входные двери делались для того, чтобы в квартиру можно было бы внести массивную мебель. Расстояние между двумя входными дверями. Тамбур в один аршин – это обычная для Петербурга толщина капитальных стен. Поскольку лестницы не отапливались, то прохладное пространство тамбура использовалось для хранения продуктов. Вот и мы там традиционно храним варенье. Все межкомнатные двери одинарные, стандартные по ширине. По аршину и два вершка, 88 сантиметров, и по высоте 3 аршина. Сохранились старинные ручки, но на что стоит обратить внимание, так это на световые окна над дверями, через которые дневной свет попадал и в темные помещения квартиры. У нас в квартире 5 световых окон, из них 3 по ширине двери, а 2 шириной во всю стену, 4 аршина. Интересно, что использование световых окон в интерьерах закончилось лишь в 1960-х годах. Помните световые окна из кухни в ванну в так называемых хрущевках? Окна у нас сохранены в своих столетних рамах с родной фурнитурой. Металлическая фигурная ручка выдвигает засовы вверх и вниз. Наши квартирные окна 180 см на 120 см. Это классическая пропорция для петербургских окон. И еще, гуляя по старинным петербургским улицам, обратите внимание, как лестничные окна доходных домов к концу XIX века становятся больше квартирных. При ценности естественного освещения на лестницах не берегли тепло. Они ведь все равно не отапливались. Полы в нашей квартире были из мощных досок, крашенных коричневой масляной краской. Это было обычно для дворовых квартир. Только в парадных комнатах фасадной части дома клали паркет. К сожалению, первоначальный пол у нас 50 лет назад был закрыт паркетом. А вот потолок в жилых помещениях сохранился. Кроме 6 профилей, обрамляющих его, стоит обратить внимание на обычный скругленный переход стен в потолок. Это атавизм от сводчатых потолков, в XIX веке уже не игравший конструктивной роли и сохранявшийся из соображений уюта до 1950-х годов в так называемых «сталинках». Вообще, закругленности в мебели, вспомните обязательный круглый стол посередине, закругленные углы так называемых «ждановских шкафов» и «тумб» была связана с восприятием уюта, которое было резко сломлено на рубеже 1950-1960-х годов. Это время появления и массового распространения нового типа квартир и соответствующей мебели, резкого изменения у основной массы населения, представления об уюте и комфорте. Но что интересно, это изменение моды лишь частично коснулось обоев. До сих пор, 21 век на дворе, можем найти отголоски моды обивать стены шелком, вытесненный почти 2 века назад массовым распространением бумажных обоев. Во-первых, это шелкография, имитирующая фактуру шелка на бумажных обоях. В нашей квартире спальня выдержана в этой традиции. Также выбран характерный для личных помещений теплый оттенок. Во-вторых, это вполне распространенный и теперь трехчастный способ оклейки стен, когда нижняя треть стены оклеивается одними обоями, полосатый узор которых напоминает деревянные панели, а верхние две трети – другими обоями с цветочным орнаментом, напоминающим шелковую обивку. Так оформлена столовая в нашей квартире. Небольшие помещения или часть стен над панелями раньше декорировали кожей. С середины XIX века бумажные обои имитировали кожаные, как по фактуре, так и по сюжету. Любили обои-обманки, где были настолько натурально изображены книги, что рука сама тянулась взять их или смахнуть муху с фруктов, изображенных на обоях. У нас передняя оклеена именно такими кожаными книжными обманками. А прихожая с черной лестницы оклеена обоями с рекламами из петербургских газет начала XX века. Это было тоже признаком времени. К газетам относились очень утилитарно. Страницы с текстом использовались для самокруток, для клозетов и для других домашних дел, а оформленные красивыми картинками рекламы служили для украшения стен. А если уж оклеить всю стену такими рекламами, так вообще шикарно! Да что говорить о простых горожанах, когда дочери последнего нашего императора Николая II стены своих комнат в Нижней даче в Петергофе украшали рекламами, вешая их над кроватями. Отопление в нашей квартире 57 лет было дровяным до 1960 года, а потом 57 лет паровым. При строительстве дома наша квартира была оборудована 4 отопительными приборами. Было 2 круглые кирпичные печки, жестяные кожухи которых красилась краской серебрянкой. Такие печки повсеместно до сих пор отапливают дачи. Одна печка была в передней. Именно ее топили во время блокады. Она исчезла после войны из-за ненадобности. Топили ее чрезвычайно редко, а место занимало. В начале 1950-х годов передняя была переоборудована в жилую комнату, поскольку в квартире было тесно, жили 4 поколения семьи. Вторая такая печка была в спальне. Она была демонтирована в начале 1960-х годов, сразу же после перехода на паровое отопление. Тоже для освобождения пространства. По площади она занимала 1 квадратный метр. Такова была типичная судьба этих печек. В кухне была самая обычная с 2 конфорками и духовкой плита, облицованная глазурованными белыми изразцами, чтобы было возможно ее хорошенько мыть. Плиту демонтировали через 10 лет после появления парового отопления, когда в кухнях устанавливали ванны. Сохранилась голландка в рабочем состоянии. Интересна она своим бюджетным вариантом, характерным для квартир дворовых флигелей. Такие печи были облицованы неглазурованными изразцами, которые обычно красились в цвет обоев. Наша голландка за свою историю была крашена 8 раз. 1 раз она была даже темно-синей. Освещение сразу же при постройке дома было электрическим, проводка была внешней, витые провода в нитяной оплетке крепились к стене фарфоровыми роликами. Розетки были или кнопочные, или рычажковые. На внутреннюю проводку перешли в 1970-е годы. В осветительных приборах, так же как и в обоях, можно проследить инерционность. Люстры и настольные лампы с ампирных времен как будто не заметили, что уже давно не свечное освещение. Отсюда странные для электрического освещения плафоны, которые когда-то являлись защитой от капающих свечей. Меблировка и использование 80-й квартиры. Из тамбура попадаем в переднюю. Старинная вешалка отделяет гардеробную. Наверху шляпная картонка. В углу тросточка. Обувная тумбочка, над ней зеркало, все обычно. Спальня, будуар. Из передней одна дверь была всегда закрыта. Это спальня, очень личное пространство. При расстановке мебели различали холодную стену, в данном случае граница с неотапливаемым парадным. Вдоль нее было принято ставить шкафы и теплую межкомнатную стену с встроенной на 2 комнаты печкой. В спальне мы видим зеркало печки, заднюю стенку, а устье было в соседней комнате, у которой предпочитали ставить кровати и диваны. В современных квартирах этот принцип расстановки мебели исчез, а вот зонирование в комнатах сохраняется до настоящего времени. В углу деревянная кровать с плоским матрасом из конского волоса, застеленная вязаным крючком покрывалом. Сугубо городская традиция. Одна довольно плоская подушка, прикрыта кружевной накидкой. Все говорит о том, что здесь живет интеллигентная учительница, не чуждая последних гигиенических веяний. Это вам не какая-нибудь купчиха с периной, стеганым ватным одеялом и горой подушек. Во-первых, все здесь регулярно стирается. Постельное белое белье, которое раз в неделю кипятится в прачечной. Шелкового белья быть не могло. Не куртизанка же. Да и не гигиенично не кипятить. Конские волосы из матраса и подушки раз в полгода вынимали и стирали. А когда он просыхал, его распушали, и он становился пышнее. Одеяло зимой было шерстяное, а летом пикейное. Их также стирали раз в полгода. Даже покрывало не пестрое какое, а белое, что подчеркивает его чистоту. Его тоже кипятили. Ватные матрасы, одеяло и подушки под влиянием гигиенистов в просвещенных городских кругах были изъяты из обращения не только как пылесборники, но и как вредные для осанки. Но некоторые традиции, идущие из глубины веков и ничем не объяснимые, продолжали существовать. Например, подушка лежит поверх покрывала. Ведь не гигиенично же, но привычно. Кстати, вспомните, что в казенных учреждениях до сих пор так продолжается. Или ширма, закрывающая кровать. Это же тоже из прошлого, когда все комнаты, даже супружеские спальни, были проходными в анфиладах. Кроме того, в ходу были ночные вазы, но в начале 20 века и спальня изолированная, да и ночной вазы нет, ведь в квартире ватер-клозет, а ширма осталась. Привычка, знаете ли, такое ощущение уюта. Рядом с кроватью туалетный столик-консоль, на котором стоит овальное зеркало в металлической раме. О косметике начала 20 века можно слагать гимны, а уж реклама косметических средств – вообще песня. Но я хочу обратить внимание на секрет этого на вид обычного стола. Это весьма редкий образец дамского складного ломберного столика с сукном винного цвета. В отличие от обычных мужских ломберных столов с зеленым сукном, верхняя крышка поднимается, и мы видим ящик для хранения игр. Крышка раскладывается, и перед нами полноценный ломберный стол. К чему же такая секретность? Дамы, как известно, могли играть в карты, но в девичьей квартире ломберному столу не место. Кстати, именно поэтому стоит он не в гостиной, а в спальне, куда никто из посторонних никогда не попадет. Только близкие приятельницы нашей учительницы могут быть приглашены в спальню сыграть с ней в карты за этим тайным ломберным столиком. Следующую зону можно было бы назвать читальней. Никогда не читали лежа в кровати, только сидя или на диване, или в кресле. Рядом довольно распространенное вольтеровское кресло с белой салфеткой под головником, которое часто стиралось. Диван кожаный, опять из-за гигиены. Его можно протирать влажной тряпкой от пыли. Рядом шкаф с любимыми книгами. Шкаф одностворчатый, в рост человека. По нашим меркам небольшой, а по меркам 19 века очень даже приличный шкаф. Вспомните книжные шкафы первой половины 19 века, высотой вообще по пояс, на них расставляли всякие безделушки. Так что к концу века шкаф подрос до человеческого роста, именно такие стояли в приличных петербургских семьях. То, что в кабинете учительницы стоял еще один шкаф с книгами, это как раз необычно и свидетельствует о ее особом пристрастии к книгам. Да, конечно, были высотой более 2 метров двухстворчатые и даже трехстворчатые шкафы, но это уже особый случай библиотек общественных или частных. Следующая зона – выставочно-мемориальная. В горке за стеклом хранятся памятные для человека предметы. Это и коронационный керамический стакан, который получали на память о коронации чиновники, учителя, а народу дарили эмалированные кружки с гостинцем. Вспомним ходынку. Именно за этими подарками пришла масса народа. А вот коралл. Какая-то экзотическая раковина и японская чашечка, привезенная погибшим женихом из кругосветного плавания. А также вырезанная из какого-то журнала картинка с изображением его корабля. Кузнецовская кружка с крышкой в виде пенька с ручками-топориками, подаренная друзьями к окончанию лесотехнической академии ее родственнику. Этакий прикол 19 века. Фамильный дорогой сервиз фабрики Гарднера, который передавался по наследству и пользовались им лишь в исключительных случаях. Стетоскоп, подаренный ей на память об окончании курсов приятельницей-фельдшерицей. Сложно было женщине получать медицинское образование в России в 19 веке. Рядом маленький комодик в стиле рококо, на 6 фарфоровых вставках которого галантные сценки той беззаботной игривой эпохи хранили в маленьких ящичках украшения, перчатки и всякие милые дамские мелочи. Следующая зона – дамский рабочий стол. На этом дубовом круглом столе можно было и письмо написать, и счет от модистки проверить, и акварелью порисовать, и пасьянс разложить, и сделать запись в дневнике, заняться рукоделием. На столе, по моде того времени, вязаная крючком скатерть, настольная лампа на 3 рожка в ампирном стиле, в вазе цветного стекла в стиле модерн с 2 ящерицами, искусственные цветы. Тогда это было в моде. Искусные цветочницы делали великолепные искусственные цветы. Не отличишь от живых. Искусственные цветы были всюду. На шляпках и корсажах дам, в вазах, в гирляндах. Ими украшали комнаты. Ведь живые цветы были большей редкостью, чем сейчас. У стола любимые горожанами венские гнутые стулья, которые выпускались австрийской фирмой «Братья Тонет» и большими партиями отправлялись по всему миру. Торговое представительство фирмы располагалось на Невском проспекте в Петербурге. И последнее – зона хранения. Это зеркальный шифоньер, где висели на плечиках платья, и буфетный шкаф, где на полках внизу хранили одежду, постельное белье, а в верхних отделениях – лекарства, все для рукоделья и всякие дамские мелочи. Это именно шкаф, поскольку он имеет сплошные боковые панели и овальное зеркало. А буфетным его делает столешница, на которой расставлены рамки с фотографиями, шкатулки, картонка с французской шляпкой. Поскольку это буфетный шкаф, он и стоит в спальне, а не в столовой. Интересен он еще и редким сочетанием муарового зеленого стекла и прорезной резьбы. Хочу обратить внимание, что мебель ставили не вплотную друг к другу, а на расстояние 20-30 сантиметров. Благодаря этому был виден полный объем комнаты, ощущался простор и воздух. Вот что их заботило при их-то огромных комнатах. А мы всегда стараемся все сдвинуть вплотную. А потом вообще мода на стенки началась, которые делали более узкими, чуть ли не на метр, наши и так небольшие комнаты. А если посмотреть на стены, они сплошь увешаны по эклектичной моде того времени. Это и фотографии над кроватью и столом, где их удобно рассматривать. На самом деле тогда фотографии делались очень мелкими. Было два основных размера – визит-портрет 5 на 8 сантиметров и кабинет-портрет 9 на 12 сантиметров. У нас на стенах висят увеличенные копии. В изголовье кровати висят барельеф и вышитая бисером икона Бога-Матери с младенцем Христом. Это, пожалуй, протестантская традиция, но отнюдь не православная. Над диваном разнообразные, как по жанру, так и по технике, картины. Здесь и акварель с натурой с видом Крыма, и традиционный закат над морем, нарисованный хозяйкой, и копия с известного портрета австрийской императрицы, который, может быть, ей напоминал ее маму, и их с сестрой какие-то натюрморты, красивая фарфоровая декоративная тарелка. Казалось бы, несочетаемая, прекрасно уживается в эстетике. Именно так выглядела личная половина учительской квартиры. Конечно, будь это аристократка в своем особняке с дамской половиной, потребовалось бы 5 помещений – спальня, будуар, библиотека, дамский кабинет и гардеробная, а здесь все в одной комнате. Также многофункциональная и другая комната, куда можно попасть через переднюю. Кабинет, гостиная, столовая. Прямо из передней гости попадали в общественную комнату с 3 такими функциями. Начнем по порядку. Место для кабинетной зоны выбрано самое лучшее – между окном для света и печкой для тепла. Здесь хозяйка квартиры проводила много времени, готовясь к урокам и проверяя тетрадки своих маленьких учениц. У нее необыкновенно изящный дамский письменный стол-консоль с изогнутыми ножками и, конечно, вечный венский стул. Рядом этажерка с учебниками. Учительница преподавала историю, отсюда и подбор учебников. Преподавала она историю только в начальной школе для девочек. Вот учебники, по которым учились. «Наше прошлое». Рассказы из русской истории, изданные в 1916 году, и отечественная история в рассказах для младших классов в средних учебных заведениях, составленные Пузицким, издание 10-е, 1909 год. Здесь же учебники по истории для средних классов, где она не могла бы преподавать. Там преподавал бы выпускник университета, учитель истории. Книга для чтения по древней истории для 3-4 классов среднеучебных заведений, 1913 год. Книга для чтения по истории средних веков под редакцией профессора Виноградова в 3 томах, издание 4, 1906 год. И книга для чтения истории нового времени, 1910 год, тоже в 3 томах. Клавдия Лукашевич, «Театр для детей». Комедии и сцены для школьных и домашних спектаклей, отдел для старшего и среднего возраста и отдел второй для младшего возраста. Москва, 1914 год. Следующая зона – гостиная с обязательным диваном. Диван с явным турецким влиянием, массивный, не на ножках, обитый золотистой тканью с ориентальным орнаментом, украшенный кистями и подушками. Рядом – тумба с альбомами для того, чтобы занять гостей. Традиция рассматривать в гостях альбомы с открытками и фотографиями сохранялась и в советское время, до 1960-х годов. Над диваном горизонтальное зеркало в резной золотистой раме, гармонирующее с обивкой дивана. Такие зеркала не столько функциональны, сколько для придания торжественного акцента гостиной. Этому же служат две картины в массивных рамах. Это парные пейзажи, тема времен года. Философическая и нейтральная. В гостиную старались не вешать какие-нибудь лично значимые полотна. Их место в личных комнатах, в спальне, например. Посередине столовой зоны обеденный стол в окружении стульев. Современная манера придвигать стол к дивану была неприемлема. Это ломает весь застольный этикет. И стол, и буфет максимально приближены к двери, ведущей на кухню. Вот это действительно буфет, а не буфетный шкаф. Нет глухих боковых стенок. Верхняя часть буфета в окружении легких консольных полочек поддерживается двумя изящными колонками. Нижняя столешница значительно больше по площади, да и выглядит массивнее верхней. В верхнюю часть буфета ставили чайную посуду, а в нижней центральной части – тяжелые обеденные сервизы. В боковых хранили столовое белье, скатерти, салфетки. В ящиках – столовые приборы. С другой стороны двери – чайный столик. Характерный гибрид тумбочки и этажерки. На верхней столешнице стояли самовар на подносе и чашки. А на полочке под ней разные сорта чая в чайницах, внутри – запасы чая и сахара. Все горизонтальные поверхности застилались салфетками и скатерочками, вязаными, кружевными, вышитыми. Это связывалось с представлением об уюте вплоть до 1960-х годов. Хозяйственные помещения. У черной лестницы – хозяйственные помещения. Кухня, ватер-клозет и прихожая. Просторная 14-метровая кухня с окном была оснащена эмалированной раковиной с краном. В доме был водопровод. В углу кухни была дровяная плита с духовкой. Из гигиенических соображений в белых глазурованных изразцах, чтобы ее можно было мыть. Вспомним, что в целях экономии в гостиной голландка была декорирована не глазурованными изразцами под покраску. Вот они, приоритеты начала 20 века. Гигиена на первом месте, а уж потом красота и престиж. И еще одно довольно интересное нововведение 20 века. Вход с черной лестницы не прямо на кухню, как это было в 19 веке, а через прихожую, где оставалась верхняя одежда прислуги. В этом безусловная заслуга врачей-гигиенистов, которые всю последнюю треть 19 века просвещали горожан. И вот результат. В углу квартиры ватер-клозет с фаянсовым унитазом. Весьма престижное благоустройство того времени. Через черный ход в квартиру попадала прислуга. В 19 веке без прислуги невозможно было обходиться. Например, поденщицы, которых брали для определенной работы на день. Отсюда и название. Поденщицы – это мыть окна, натирать полы, делать генеральную уборку и многое другое, что делается не каждый день. Но была и постоянная прислуга – это кухарки, горничные, няни. Вообще, к концу XIX века с ростом индивидуализма предпочитали не живущую в доме прислугу, а приходящую, хотя платить ей приходилось больше, ведь она должна была где-то снимать для себя угол, причем не где-нибудь на дешевой окраине, а где-то рядом, в центре. В нашей квартире была приходящая кухарка. Приходила она с утра, приносила простые продукты, растапливала плиту и ставила варить обед. В это время прибирала в комнатах, подавала обед на стол, мыла посуду, готовила ужин и, оставив его на теплой плите, уходила. Кстати, когда мы были в комнатах, обратили ли вы внимание, что вся мебель, шкафы, буфеты, тумбочки закрывалась на ключ? Причем она всегда была закрыта. А когда хозяйке что-то надо было взять, она отпирала замок ключом из связки, висящей у нее на поясе. Объяснялось это просто. В доме бывало много разной прислуги. Забавно, что традиция ставить мебельные замки прекратилась лишь к 1970-м годам, когда никакой прислуги уже не было и в помине многие десятилетия. Вот как устойчивы бытовые привычки. Вот такая маленькая 86-метровая квартира для одинокого учителя была в нашем доходном доме. Думаю, что многое показалось вам до боли знакомым, что, оглянувшись вокруг себя, если вы, конечно, живете в старом фонде, вы обнаружили многое из того, о чем я рассказала. Приглашаю посмотреть и потрогать все вживую. И мне так бы хотелось, чтобы петербургские квартиры музеифицировались самими горожанами. Совершенно очевидно, что ждать этого от городских или центральных властей бессмысленно. Прошло уже 100 лет. Мы теряем интерьеры наших петербургских квартир. Неужели они вымрут, как мамонты? Попробуем сохранить хотя бы несколько сотен музейчиков квартир, и это зависит только от нас самих. Это очень непростое дело – реконструировать историко-бытовую квартиру доходного дома. Это я прочувствовала на себе. Даже несмотря на мою теоретическую научную подготовленность, на мой генетический багаж петербурженки в 4-м поколении, на мою энергичность и работоспособность, я столкнулась с массой проблем. Поэтому давайте помогать друг другу в сохранении и реконструкции наших петербургских квартир. Я на первых порах с удовольствием помогу своим практическим опытом и знаниями. Когда же это станет массовым явлением, мне представляется, что должны, наверное, появиться специальные бюро в помощь гражданам, желающим музеифицировать свои квартиры. Во-первых, экспертная оценка самой возможности для данной квартиры. Естественно, квартира должна быть в доме, не прошедшем капитальный ремонт, с сохранившимися фрагментами. Желательно, чтобы это была квартира с историей, в которой проживало несколько поколений предков сегодняшних владельцев. Во-вторых, специалисты соберут архивные материалы, в том числе и планов по этой квартире, или подскажут, как это сделать самостоятельно. В-третьих, можно будет получить рекомендации специалиста-реконструктора по ремонту и меблировке квартиры. В-четвертых, создание методистами экскурсионного текста или редактирование самостоятельного текста хозяина. В-пятых, реклама и проведение экскурсий профессионалами, если сам хозяин квартиры не в состоянии этого сделать. Конечно, предпочтительнее рассказ самого жильца. Владелец квартиры будет получать и определенную плату за использование помещения для экскурсий. Как бы мне хотелось верить, что частная инициатива горожан даст нашему городу десятки, а потом и сотни музеифицированных квартир в бывших доходных домах. Они будут разные по величине и степени комфортности. Они будут в разных районах. И мы бы увидели наш Петербург во всем его многообразии.